Но пройдет немного времени, и мы будем радоваться золотым аконитам, светлым девам февраля, гиацинтам, крокусам, фиалкам и примулам, пообещала я. Она устремила на меня озадаченный взгляд. «Светлым девам февраля?» «Так называют подснежники», — пояснила я и прибавила, поддавшись безотчетному порыву. «А ты тоже светлая дева февраля?» «Я имею в виду, детка, не приходится ли твой день рождения на февраль?» «Тебе, наверное, скоро 10». Она заколебалась, словно не зная, вправе ли ответить на мой вопрос, и, наконец, вымолвила. 11 февраля мне исполнится 10. Но я же не светлая, волосы у меня каштановые, а глаза карие. Это не в счет. Даже если бы у тебя волосы были черные, как вороново крыло, раз ты родилась в феврале, ты все равно его светлая дева. По ее лицу скользнуло слабое подобие улыбки, и я порадовалась про себя, что вовремя сдержалась и не сказала того, что просилась на язык. А я видела тебя, когда ты и впрямь была беленькая, как подснежник. Было бы жестоко напоминать ей, что всего лишь минувшее воскресенье она блистала в церкви, разодетая в белые меха, тогда как сейчас у нее только и было, что перепачканное чернилами платьице, да обноски Дианы, которая даже не была ее подругой. Пока мы доедали обед, мои мысли неотвязно вертелись вокруг ее злополучного гардероба, превратившегося в неразрешимую задачу. Само собой разумеется, невозможно было, не вступая в недопустимое препирательство, получить у мисс Уилкокс одежду девочки. Но точно так же невозможно было требовать, чтобы она, бедняжка, превратилась в Диану Грин. Да и как знать, не могло ли такое переоблачение ввергнуть ее вновь в тот странный ступор, который дважды находил на нее в школе. С другой стороны, не одевать же мне с ног до головы девочку, которую могут у меня забрать в любую минуту, лишь только объявится ее исчезнувший куда-то отец или какой-нибудь другой родственник, имеющий на нее права. В конце концов, решила я, спрошу-ка я совета у Элизы и Джейн. На их природный ум, я знала, можно положиться. Я сдержала данное слово и стала читать вслух головоломку для любознательной девочки. Поначалу Матильда слушала с интересом, но потом, склонив голову на ручку кресла, стоявшего у самого камина, заснула, а я выскользнула в кухню, где Элиза и Джейн с горячим сочувствием выслушали рассказ о моих затруднениях. Обе они хотели, и не просто хотели, а горели желанием помочь мне подкоротить и привести в порядок девочкины вещи. Элиза обещала каким-то ей одной известным волшебным способом перешить залитое чернилами платье так, что комар носа не подточит. А у Джейн была в деревне тетушка, которая творила истинные чудеса с красителями, добытыми с помощью какого-то тайного рецепта из ежевики, лука и кипрея. Держа в руках измятое и грязное белое муслиновое платье, она пообещала, что из него получится нежно-розовое чудо, когда тетушка подкрасит его корнями растущего у нее подмаренника. С легким сердцем ушла я от добрых девушек, принявшихся за узел со старьем. Свою подопечную я застала все еще крепко спящей. Мой приход не пробудил ее ото сна, который, несомненно, был сном усталости. Долго сидела я в вечереющем декабрьском свете, вглядываясь в лицо девочки, столь необычным образом попавшей под мою опеку. Ее фигурка, освобожденная от вечно топорщившегося пышного наряда, была исполнена небрежной грацией. Гардины задернули, на столике перед спящей мисс Фитцгиббон сервировали чай. Вдруг она открыла глаза и вздрогнула от испуга и смятения, не понимая, где находится. Я поспешила успокоить ее, и она откинулась умиротворенно, радуясь теплу ярко горевшего огня, свету лампы, отражавшейся в столовом серебре и фарфоре, аромату кексов